На Лазурный берег он приехал после победы на матче в Лондоне. Победа была легкой, а следующий матч, о котором договорился Шульц, должен был состояться в Париже через месяц, и возвращаться в Нью-Йорк на такой короткий срок не имело смысла. Том подцепил в Лондоне лихую девчонку, которая сказала, что знает отличный укромный отель в Канне, а так как после победы Томас впервые купался в деньгах и возомнил, будто теперь ему ничего не стоит уложить любого боксера в Европе одной рукой, он покатил с ней на 2 дня в Канн. 2 дня растянулись на 10, Шульц слал отчаянные телеграммы, а Томас валялся на пляже, много ел, успел полюбить местное розовое вино и прибавил лишних 15 фунтов. Когда он, наконец, добрался до Парижа, французский боксер чуть не убил его на ринге. Впервые в жизни Томас был нокаутирован и неожиданно выяснил, что больше никто его не приглашает выступать в Европе. Почти все деньги, полученные за предыдущий матч, он просадил на лихую лондонскую девчонку, которая, помимо своих прочих достоинств, отличалась любовью к драгоценностям, и Шульц, когда они летели в Нью-Йорк, с ним не разговаривал. Французский боксер лишил Томаса чего-то, что уже было не восполнить, и теперь матчи предлагались ему все реже и платили за них все меньше. Лежа на измятой постели в душной комнате, он раздумывал обо всем этом, и на память ему пришли слова, сказанные его братом в тот далекий день в отеле «Уорвик». Если Рудольф следил за его карьерой, то, наверное, сейчас он говорит их надменной сестрице: «Я предупреждал его, что так и будет». А плевать ему на брата. Кто знает, может, в следующий раз у него появится прежний задор, он одержит блестящую победу. Вокруг него снова начнут увиваться, и он вернет былую славу. Бывало же такое с многими другими боксерами, даже гораздо старше его. От этой мысли у Томаса улучшилось настроение, и он уже собрался спуститься вниз и на последние $10 поиграть в кости, как вдруг зазвонил телефон. Звонила Кора, жена Акуэлса. Истерически рыдая, она визжала в трубку, как глашенная. «Ему все известно», — повторяла она. «Какой-то продажный коридорный донес ему. Он чуть меня не убил. Кажется, сломал мне нос. Тебе лучше смыться из города. Сию же минуту. Он поехал к тебе. Один бог знает, что он сделает с тобой, а потом и со мной. Но я не собираюсь ждать. Я сейчас же еду в аэропорт и беру себе билет. Советую тебе сделать то же самое. Ты его не знаешь. Он убийца». Томас, не дослушав ее панические визги, повесил трубку. Потом подошел к двери проверить, открыта ли она. Он никогда не уклонялся от драк, а это, кажется, доставит ему самое большое удовольствие в его боксерской жизни. Маленький гостиничный номер не позволит противнику плясать по углам и уворачиваться от ударов. Он надел кожаную куртку, застегнул молнию до конца и поднял воротник, чтобы защитить горло. Через минуту в коридоре послышались шаги, затем дверь распахнулась, и в комнату ворвался Куэллс. «Привет», — сказал Томас. Куэллс закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке. «Я все знаю про это, Джардах», — сказал Куэллс. «Про что?» — невинно спросил Томас, глядя Куэллсу на ноги, чтобы не пропустить первого выпада. «Про тебя и мою жену». «А-а-а! Да-да», — сказал Томас, — «я иногда сплю с ней». «Разве я тебе не говорил об этом?» Он был готов к его нападению. И чуть не засмеялся, когда Куэллс, этот Дэнди Ринга, этот приверженец стильного бокса, вслепую стрельнул в него правый, типичный удар неопытного сопляка. И именно потому, что Томас ждал этого, он с легкостью ускользнув от удара, перешел в ближний бой. Рядом не было рефери. Растащить их было некому. И Томас избивал Куэллса со сладостной, неистовой яростью. Старый уличный боец, знающий все приемы, он припер Куэллса к стене и, отступив немного назад, нанес жестокий апперкот, а потом снова прижал его и бил локтями, коленями, головой, бил, прислонив его к стене, держа его левой рукой за горло, чтобы тот не упал, а правый наносил зверские удары по лицу. Когда он, наконец, шагнул назад, Куэллс свалился на забрызганный кровью ковер и остался лежать вниз лицом без сознания. В дверь заколотили, и раздался голос Шульца. Томас отпер дверь и впустил его. Шульц с первого взгляда оценил ситуацию. «Болван», — сказал он, — «я видел эту его припадочную жену, и она мне все рассказала. Я думал, что успею. Ты великий боксер, Томми, когда бой идет при закрытых дверях, а? За деньги ты не сумел бы побить и собственную бабушку, а за бесплатно готов развернуться во всей красе и мощи». Он встал на колени у неподвижного тела Куэлса, перевернул его, внимательно осмотрел разбитый лоб, затем ладонью провел по его подбородку. «Кажется, ты сломал ему челюсть. Два идиота! Теперь он не сможет выйти на ринг не только в пятницу, но и через 30 пятниц. Да, кое-кому это очень понравится. Очень! Ребята поставили немалые деньги на эту лошадиную задницу!» Шульц свирепо пнул ногой неподвижное тело Куэлса. «Вот ж они обрадуются, узнав, как ты его разделал! Мой тебе совет! Сейчас же! Не теряя ни минуты, убирайся отсюда поскорее, пока я не доставил этого мужа в больницу! На твоем месте я бежал бы без оглядки до океана, а добежав, тотчас пересек бы его, и если б мне была дорога жизнь, я бы не возвращался сюда минимум 10 лет. Кстати, не вздумай никуда лететь самолетом. Как только ты сойдешь с него, где бы то ни было, тебя уже будут поджидать, и уж, конечно, не с розами». «Что ж ты мне предлагаешь, идти пешком?» — спросил Томас. «У меня всего $10. Давай выйдем в коридор». Шульц с беспокойством поглядел на шевельнувшегося Куэлса, вынул ключ из замка и, когда они вышли в коридор, закрыл за собой дверь на ключ. «Ты, конечно, заслужил, чтобы тебя изрешетили пулями. Но мы поработали вместе слишком долгое время, и...» Он нервно огляделся по сторонам, затем достал бумажник, вытащил из него деньги и протянул их Томасу. «Вот... все, что у меня при себе, здесь $150. Возьмешь мою машину, она внизу. Оставишь ее на стоянке в аэропорту в Рено, а оттуда, поезжая автобусом на восток, я скажу, что ты украл машину. Ни в коем случае не вступай в контакт с женой, за ней будут следить. Я сам ей позвоню. Скажу, что ты сбежал неизвестно куда, и пусть не ждет от тебя вестей. Я не шучу. Тебе действительно нужно убраться из этой страны подальше. Здесь, в Соединенных Штатах, где бы ты ни был, за твою жизнь никто не даст и цента». Шульц сосредоточенно нахмурил обезображенные шрамами брови. «Самое безопасное для тебя — это наняться на какой-нибудь пароход. Когда доберешься до Нью-Йорка, зайди в гостиницу «Эгейский моряк», там полно греческих матросов. Спроси администратора. У него какое-то длинное греческое имя, но все зовут его Пеппи. Скажешь, что это я прислал тебя, и прошу как можно скорее вывести тебя из Америки. Он не будет ни о чем спрашивать. Когда-то во время войны я служил в торговом флоте и оказал ему большую услугу. И не считай, что ты всех умней. Не думай, что тебе удастся подзаработать боксом где-нибудь в Европе или Японии, даже под другой фамилией. Запомни, с этой минуты ты просто матрос». «И больше никто, матрос, ясно?» «Ясно, Шульц», — ответил Томас. «И я не желаю никогда больше ничего о тебе знать, понял?» «Понял». Томас шагнул к двери своего номера. «Ты куда?» — остановил его Шульц. «У меня там остался паспорт, он мне может понадобиться. Где он?» «В верхнем ящике тумбочки». «Подожди здесь», — сказал Шульц. «Я сам его принесу». Он открыл дверь, вошел в комнату и через минуту вернулся с паспортом. «Вот, бери и постарайся в дальнейшем думать головой, а не тем, что нравилось жене Куэлса. А теперь убирайся. Мне надо заново собрать по частям этого идиота». Глава 3.